Глава третья. Олег кружился в бурлящем водовороте, словно щепка, подхваченная горным потоком. Ему было весело, тело наполняло удивительная легкость. Казалось, что он может делать с ним все, что угодно, кувыркаться, изгибаться, подобно змее, завязываться в узел, парить в толще воды, уходить в таинственную глубину, разгоняться и внезапно останавливаться у самого дна, вызывая на нем завихрение ила и песка. Воду пронзали солнечные лучи, в них, как пылинки, вспыхивали крохотные рыбки, разноцветные, яркие, необычайно веселые. Они кружились в хороводе, образовывали концентрические окружности, узоры, быстро меняющие форму и очертания. Потом вода почему-то потемнела, словно у солнца убавили яркость. Рыбки слились в одно целое, в некую субстанцию, сплющившуюся в блин, образовавший улыбающуюся обезьянью мордочку. Олег засмеялся и вдруг вспомнил, что он находится глубоко под водой. Острый ужас пронзил мозг, тело мгновенно стало тряпочным. Инстинктивно пытаясь вдохнуть, Сотников задергался, взбивая воду руками и ногами. Угасающим сознанием он понимал, что всплыть с такой глубины не удастся, что он попросту не успеет и захлебнется, что все эти телодвижения зря, все, конец, вот она, смерть. Однако весь остальной организм был не согласен с мозгом и продолжал бороться, медленно выталкивая себя наверх к свету, к воздуху, к жизни. У Олега помутнело в глазах, грудь резала болью от воды, хлынувшей в легкие, и почему-то дико хотелось в туалет. Странным образом это желание вдруг перекрыло все прочие. Вместо борьбы за жизнь Сотников начал бороться с собственным мочевым пузырем. Вдобавок его почему-то стало мутить, как в автомобиле, едущем по качковатой дороге с резкими остановками. «Сейчас я обмочусь и захлебнусь рвотой», — возникла в искрящейся мгле одинокая, но рациональная мысль. «И на моей могиле напишут: жил грешно, умер смешно». Или стоп, так уже где-то писали. «Кому-то. Олег закашлялся, свесился с кровати, и его вырвало. В нос ударил отвратительный запах водки, перемешанный с колбасно-салатной вонью. В голове взорвалась термитная бомба, и раскаленный обруч стянул виски, с трудом втянув в себя. Ставший невероятно тягучим, практически твердым воздух, Сотников сполз с кровати, стараясь не испачкаться, и обнаружил, что на нем нет никакой одежды. Вообще. Комната, в которой он спал, была совершенно незнакомой. Через зашторенные занавески светило солнце. На тумбочке у окна стояли цветы в вазе. Олег готов был поклясться, что никогда не был здесь раньше. На глаза попалась фотография: три девицы под окном заморского отеля, сбоку пальмы, слева бассейн. Кривые золоченые буквы по краю фотографии слились в слова: «Ликусик, с днем рождения! Счастья, удачливой удачки и всего-всего! Этим летом будет круче, чем тем летом! Ленусик, Натусик». «Ликусик», — произнес Олег и вздрогнул от звука собственного голоса, рычащего, словно отсыревший динамик в автомагнитоле. В памяти всплыло ангельское личико в обрамлении истинно черных густых волос. «Лика. Ангел, Лика, брудершафт, пушистая кофточка». Голова гудела от боли, удары сердца отдавались в ней словно набат. Бом-бом-бом. «Господи, что ж я так напился-то?» Беззвучно выдохнул Олег, обернулся на кровать, но не сумел удержать равновесие. Его повело, перед глазами мелькнула круглая люстра под потолком. Грудь, и без того немилосердно горевшая, взорвалась вспышкой боли, словно ее прижгли раскаленным железом. Захрипел Олег, ворочаясь на полу и пытаясь подняться. Скрипнула дверь. «Ты че орешь?» Недовольно поинтересовался прокуренный женский голос. «Фу, бля, наблевал, козел!» «Я...» Хватая воздух ртом, ответил Олег, раскорячившись на холодном линолеуме, словно лягушка. «Я не виноват, мне плохо». «И чё? Теперь блевать на пол надо?» — загремел голос. «Вставай давай, убирай за собой, быстрее!» Кое-как усевшись, Олег прислонился спиной к шкафу и, наконец-то, сумел поднять глаза. Перед ним, уперев руки в бока, стояла голая тетка лет 40 с выпирающим животом и тонкими белыми ногами. «А где Лика?» — спросил Олег, с трудом ворочая языком. «Ты что, совсем мозг пропил?» — заорала тетка. «Глаза разуй, я Лика!» «Ничего не понимаю». Олег провел почему-то влажной ладонью по лицу. «Лика красивая была». «Ах ты, козлина!» — взвилась тетка. «Вчера, значит, я красивая, а сегодня...» Олег поморщился. Крик сверлом ворачивался в череп. Он действительно ничего не понимал. Вокруг скакала какая-то обрюзшая, склокоченная бабища с синюшными целлюлитными ногами и болтающимися отвисшими грудями. Но он же точно помнил, что вчера уходил из ресторана с Ликой, девушкой-ангелом. Хотя фотография... Там лицо вроде похоже, значит, Лика живет в этой квартире. Может, это мама Лики? Но почему она голая и орет, и грудь... Нет, не ее, его. Почему она так горит, почему так больно? «Вставай, любовничек хренов!» — бесновалась Лика. Она подскочила к Олегу, ухватила его за руку и попыталась поставить на ноги. «Не надо!» — вяло пытался отбиться он. «Я сейчас... А где ваша дочь?» На секунду повисла тишина, а потом рядом как будто завели бензопилу. «Гад, тварь, педофил!» — орала Лика. «Я сейчас милицию вызову!» С этими словами она выскочила из комнаты. «Надо одеться», — сказал сам себе Олег и начал подниматься. Когда он согнулся, жжение в груди усилилось. Перед глазами закружились квадратики и прямоугольники рисунка на линолеуме. В ушах странно зазвенело, и вдруг вокруг полыхнуло, и все залил нестерпимо яркий солнечный свет. Занавески отдернули, что ли? Мелькнуло, и исчезла короткая мысль. Ноги Олега задрожали, руки подломились, и он упал лицом на пол, но почему-то щека вместо гладкой прохлады линолеума встретила шершавую поверхность, теплую и пыльную. В носу сразу запершило, глаза, и так толком ничего не видящие, заслезились. Олег зажмурился, лежа на боку, подтянул к животу колени, обхватил их руками. В памяти всплыла фраза «поза эмбриона». Стало очень тепло, даже жарко. Голова буквально раскалывалась, сердце стучало с перебоями, в бок что-то немилосердно кололо. «Лика!» — прошептал Олег. «Помоги!» Ничего не произошло, Лика не пришла, зато к звону в ушах присоединился странный тонкий вой. Олег ощутил спиной волну тепла, накатившую на него, точно он оказался в сауне. На зубах заскрипел песок. Страшная догадка возникла в голове и так напугала Сотникова, что он смог открыть глаза, приподнять голову и оглядеться. Догадка оказалась верной. Он больше не лежал на линолеуме в квартире Вики. И вообще не лежал в квартире. Вокруг Олега расстилалась бескрайняя степь или пустыня, покрытая редкими кустиками, сухой травой и усеянная камнями. С небес сияло жаркое солнце, в бок давил острый камень, грудь все так же немилосердно жгло. «Я сошел с ума», — сказал Олег и снова закрыл глаза. Ему было плохо, очень плохо. Измена Верки, пьянка с незнакомыми людьми, жуткая Лика — все это навалилось на Олега бетонной плитой. А мгновение спустя сверху рухнула неподъемная глыба собственной никчемности. «Неудачник», — подумал Сотников. «Я просто банальный, хрестоматийный, кинематографический неудачник. Как там говорит молодежь? Лох! Вот это про меня, я лох. Никчемушник, бездарь, ни денег, ни славы. Полжизни позади, а оглянешься, за спиной только мусор. Выставки, презентации, сладкие слова. Олег Сотников, безусловно, перспективный художник с большим потенциалом роста. Нахрен никому не нужен этот потенциал. И я не нужен. Бесперспективняк, как говорит Мельман. К черту Мельмана, всех к черту. Вот отойду, оклемаюсь, высплюсь и пойду учиться на экономиста. Витька Фокин, вон, работает. Две машины, квартира в Крылатском, жена красавица, дети. Я еще не старый, мне 28. Все, решено. Нужно начинать новую жизнь. Сейчас, блин, как же до дома-то добраться? Мутит, ног не чуя. Олег пошевелился, все так же, не открывая глаз, пошарил рукой вокруг, вновь ощутил вместо гладкости линолеума шершавую землю, песок и стиснул зубы. Мысли заскакали в голове, как белки по веткам. Не отпускает, неужели правда того, допился? Но я же не часто. Похмелиться, сразу все пройдет. 150 и соляночку. Потом на метро и... Значит, нужно встать, одеться и найти какой-нибудь кабак. О том, чтобы наладить отношения с бесноватой Ликой, Олег даже и не помышлял. Образ целлюлитной красавицы поверг его в ужас. А уж думать о том, что между ними что-то было, оказалось настолько противно, что снова начались тошнотные позывы. «Встать!» — скомандовал сам себе сквозь крепко сжатые зубы Сотников — повернулся, уперся ладонями и открыл глаза. Он увидел коричневый песок, камешки, сухие травинки. Голую спину ощутимо пекло. Пульс зашкаливал. «Что со мной?» — жалобно простонал Олег. «Где я?» Он сел и огляделся. Вокруг была все та же степь-пустыня. Горизонт дрожал в жарком мареве. Тихо-тихо, еле слышно, посвистывал теплый ветерок. Затем к этому тревожному посвисту присоединились новые звуки. Какой-то металлический гул или низкий звон, отдаленно напоминающий тягучую авангардистскую музыку. Олег, медленно прикрыв глаза ладонью от солнца, повернул голову в поисках источника звука. Никого и ничего. Тогда он посмотрел наверх. В бело-голубом каком-то гжельском небе сияло два солнца. Одно нормальное, круглое, желтое, а второе белое, овальное, огромное, и оно, это второе солнце, медленно опускалось, увеличиваясь в размерах. Какофония звуков стала громче, накатила волной, полилась с неба, заставив Сотникова втянуть голову в плечи и поморщиться. Она, голова, болела просто нестерпимо. Теперь странная музыка напоминала ему колокольный звон, но не обычный, а если бы колокол засунули в огромную металлическую трубу. Что-то прошуршало по земле. Олег опустил взгляд и увидел здоровенную ящерицу, охряно-желтую, глазастую, с белесом, выпеченным брюхом. Ящерица вздыбила чешуйки на спине, приподнялась на тонких длинных ногах и проворно умчалась прочь, оставляя за собой крохотные облачка пыли. Сотников ясно разглядел, что у нее было 6 конечностей. «Блин!» — простонал он. «Так это белая горячка!» Сияние, опускающееся сверху, заполонило собой все небо. У Олега заслезились глаза, он сморгнул и вдруг с некоторым облегчением все понял. «Нет, это никакая не белочка. Я просто умер». «Да?» Я умер. А то, что вокруг меня, предбанник или как там его, чистилище? И сразу стало хорошо. Нет, голова по-прежнему болела, грудь жгло, руки дрожали, во рту ощущался отвратительный привкус, очень хотелось пить и выпить, кстати. Но в мозгу прояснилось. Мысли потекли ровно и спокойно. Исчезла паника. Он, художник Олег Сотников, только что узнал самую главную тайну мироздания. После смерти есть жизнь. Человек не уходит в никуда, не исчезает, не превращается в хладный труп. Он продолжает жить. Правы были те средневековые теологи, что рассказывали про ад и рай. Прав был Данте. Правы были священники и авторы Библии. Материализм оказался посрамлен. Это было чудесным. Это давало надежду, что впереди еще много всего и хорошего в том числе. Сотников заплакал чистыми детскими слезами, и это были слезы радости. Наверное, так плакали бойцы, выжившие в самом страшном, самом безжалостном бою. Так плакали шахтеры, спасенные из завала в шахте. Так плакали больные, возвращенные врачами с того света. Он плакал тут, уже за чертой, и ему было неважно, ад это или рай. Главное, они есть, и он, Олег Сотников, тоже есть, существует, мыслит, чувствует. Задрав голову, Олег прошептал сквозь слезы прямо в ослепительное сияние: «Спасибо». А потом из сияния спустился Бог. Сотникова на мгновение удивило, что Бог стоял на металлическом круге, подвешенном на тросах. Это было как-то театрально, как-то прозаически, но в конце концов, кто он, ныне покойник Олег Сотников, такой, чтобы осуждать Бога? Тем более величие небожителя затмило собой все эти технические нюансы. Бог был высок, носил длинный кожаный плащ белого цвета и белую же фуражку с высоким околышем. На солнце блеснула золотая эмблема. Раскинувший крылья орел сжимает в когтях планету Сатурн. У Бога были длинные черные усы, борода-испаньолка и полированная деревянная коробка на боку. Узкие губы раздвинулись в улыбке, сверкнули крупные белые зубы. «Hablo este español? Do you speak English?» «Si parla italiano». «Parle vous français?» «Sprechen Sie Deutsch?» — спросил Бог громогласным голосом, зависнув над землей в паре метров от Сотникова. — Русский! — прохрипел Олег, тыча себя растопыренной пятерней в грудь и морщась от боли. — Я русский! — Стриптиз-проводник? — непонятно спросил Бог на чистом русском языке с еле уловимым акцентом. — Отличный портал, 4 метра, да? С кем работаешь? «Не понимаю», — глупо улыбаясь, помотал головой Сотников. «Я правда умер? Что мне теперь делать?» Бог несколько секунд смотрел на него, а потом смачно со вкусом захохотал. Олег, непонимающий, даже немного обиженно посмотрел на него, потом тоже попытался засмеяться. «Больше из-за чувства сопричастности. Негоже грустить, когда рядом с тобой смеется Бог». Отсмеявшись, Бог снова спросил, и снова непонятно. «Потерянец, откуда открывал портал?» Видя, что Сотников ничего не понимает и только улыбается, он задал еще один вопрос. «Где ты был на земле перед тем, как попал сюда?» «Открыть портал — это, видимо, значит умереть», — подумал Олег и решился ответить. «Москва. Это случилось в Москве. Где-то на Калитниковке». «Ясно», — кивнул Бог. «Повторить сможешь?» «Что повторить?» — не понял Олег. «Снова открыть портал. Что ты сделал перед тем, как попал сюда?» Бог перестал улыбаться, и Сотникову стало страшно. Он не понимал, что от него хочет Бог. Это было ужасно. Это был конец всего и вся. Создатель всего сущего говорил с ним, смеялся и явно благоволил, а он, лох и неудачник, не понимал. Не понимал. Даже этого он не сумел сделать в жизни, поговорить с Богом. Что дальше? Гнев Творца, адские котлы и вечные муки? Алкогольный психоз опять скрутил Сотникова. Слезы хлынули у него из глаз. Размазывая их грязным кулаком, он прорыдал: «Я не знаю». Бог нахмурился. Металлический диск опустился к самой земле. Взметнулись полы плаща. Бог спрыгнул на песок и подошел к плачущему Сотникову. «Тихо, ну тихо», — успокаивающе сказал он. Нагнулся и рукой в белой перчатке похлопал Олега по вздрагивающему плечу. «Все хорошо, не бойся, Омега. Ты не сошел с ума». «Я умер», — зашелся Олег, раскачиваясь, как китайский божок. «Я умер! Он закашлялся, и его снова вырвало прямо на сапоги Бога. Тот брезгливо ковырнул носком песок, втянул носом в воздух и, понимающе, кивнул. «А, алкоголь. Теперь ясно. Ну вот что, Омега, хватит распускать сопли. Предлагаю тебе воспользоваться моим гостеприимством. Позволь представиться. Капитан Бернардито Луис Эль Гарра. К твоим услугам». Сотников, всхлипывая, посмотрел снизу вверх на то, как Бог приложил сложенную лодочкой ладонь к фуражке, икнул и тихо прошептал: «Так вы не Бог?» Когда покачивающаяся металлическая платформа поднимала вцепившегося в тросики Олега и улыбающегося Эль Гарра наверх, Сотникову подумалось, что все его предыдущие умозаключения были ошибкой, а на самом деле он просто спит. Никакого другого объяснения у него не было. Все, что происходило, не имело никакого логического объяснения. А когда из сияния над головой возникло огромное покатое металлическое пузо, зеркально отполированное и отражающее солнечный свет, подозрение, что он спит, у Олега только усилилось. Они поднялись через люк внутри невероятного воздушного судна, и Эль Гарра подал Сотникову руку. «Добро пожаловать на борт «Радианте Ангел», «Сияющего ангела». Правда, в центре он больше известен как «Поющий призрак», — сказал капитан, топорща усы. «Это что, космический корабль?» — спросил Олег, разглядывая небольшое помещение с металлическими стенами и круглой дверью люком под потолком. «Нет». Эль Гарра откинул крышку, поднялся по узкой лесенке наверх и поманил Сотникова за собой. «Это цельнометаллический дирижабль. Иди сюда, Омега. Нам пора лететь». С трудом вскарабкавшись по холодным рифленым ступенькам, Олег оказался в длинной комнате или отсеке. Здесь всюду был металл, светлый полированный металл. Под потолком проходили гладкие, без сочленений, трубы. Стены украшало множество симметрично расположенных выступов, из которых торчали толстые стеклянные цилиндры с медными набалдашниками, а в самом конце отсека имелись широкие полукруглые окна и странная конструкция на возвышении. Треугольная стальная рама, внутри которой находилось множество металлических полосок, напоминающих жалюзи. Впрочем, нет, все сооружение, оно было чуть выше человеческого роста, больше напоминало гигантскую арфу с расплющенными неизвестно зачем струнами. «Эй, Омега!» Эль Гарра открыл дверцу в стене и кинул Олегу сверток. «Оденься, наверху будет холодно». Пока Сотников разбирался с широкими штанами из серой грубой ткани и длинным халатом из нее же, Эль Гарра широкими шагами приблизился к арфе, подтянул перчатки и начал касаться струн пальцами. В зале зазвучала уже знакомая Олегу музыка, правда, не так громко, как будто уши ему заткнули ватой. Пол под ногами дрогнул и начал мягко, но сильно давить на ноги, как в поднимающемся лифте. Запахнув полу халата, Олег подошел к капитану удивительного воздушного судна и увидел сквозь окна, как земля стремительно удаляется, превращаясь в желто-бурое одеяло или, скорее, вытертую шкуру какого-то экзотического зверя. «Ветер сегодня крепкий», — то ли пожаловался, то ли похвалился Эль Гарра. «Поднимемся, поймаем поток и пойдем». «А куда?» — робко поинтересовался Олег. «Домой», — лаконично ответил капитан, не поворачивая головы. «В долину шепота. Присядь, Омига, отдохни». Говорить будем потом. Сотников услышал, как музыка поменяла тональность и ощутил движение. Дирижабль разворачивался. У него закружилась голова, ноги сами собой подогнулись. Он сел на холодный пол, затем лег на бок, сжал виски ладонями и закрыл глаза. Сколько времени он проспал, понять было невозможно. Когда Сотников открыл глаза, отсек, или правильнее было назвать это помещение рубкой управления, все так же заливало солнце. Эльгара сидел на высоком стуле чуть в стороне от арфы, положив ногу на ногу. На начищенном носке его сапога играл солнечный блик. Музыка практически смолкла. Стал слышен легкий стрекот. Олег решил, что это работают двигатели дирижабля. Пошевелившись, он приподнял голову, ожидая вспышки боли, но, видимо, сон пошел ему на пользу, боль отступила, оставив на память о себе лишь ощущение тяжести в затылке. За окнами рубки расстилалась бескрайняя белая равнина. Словно дирижабль летел над заснеженной степью. Небо пугающе отливало фиолетовым, и казалось, что еще чуть-чуть, и там, в вышине, загорятся звезды. «А нам долго еще лететь?» — осипшим после сна голосом спросил Олег. «Часа два», — не поворачивая головы, — ответил Эльгара. «Мы сейчас над Тупсой, это Ванелле. Скоро начнутся отроги Северного хребта. Иди помойся, Омега, от тебя смердит». «А где?» «Дверь в самом конце. Экономь воду». «Спасибо». Сотников зачем-то поклонился и пошел искать душевую. Впрочем, искать — это громко сказано. Дверь обнаружилась сразу, она была одна. Внутри Олег увидел все тот же металл, только отполированный до зеркального блеска. Обстановка была предельно спартанской. Узкое окно, через которое было видно облачные поля внизу, крючки для одежды у входа, углубление с отверстиями для стока воды на полу, банальная душевая лейка под потолком, кусок серого мыла в мыльнице, выполненный в виде стальной руки, и торчащий из стены кран, стилизованный под змею, кусающую собственный хвост. Кран был один. «Переходим к водным процедурам», — пробормотал Сотников, стянул себе хламиду и прошлепал босыми ногами под душ. Про себя он заметил, что, несмотря на подчеркнутый минимализм, в эстетике интерьера дирижабля прослеживался определенный стиль, этакая дозированная смесь хай-тека и стимпанка. Наверное, вот так в представлении Жюля Верна должен был выглядеть Наутилус, капитана Немо. Перед тем, как повернуть кран, Сотников оперся рукой о полированный металл, поднял глаза и увидел в отражении себя — полуголого, всклокоченного, с дикими глазами, с каким-то темным пятном на груди. Стоп! Олег пригляделся и понял, что на нем, как раз там, где его донимала жгучая боль, что-то нарисовано. Какой-то узор. Круг, крест, орнамент. И вдруг Олег вспомнил. Там, в долбанной стекляшке у Тамары, еще до появления Лики, когда он нарисовал пятый или шестой по счету кельтский крест на потной спине кого-то из собутыльников, Саша предложил: «Пацаны, да завтра же сотрется. Пошли к Подгоре. У него машинка есть, наколем прямо сейчас». Все радостно поддержали такое интересное предложение, прихватили водки и толпой в пять или шесть человек отправились в соседний двор, откуда Саша звонил таинственному Подгоре с машинкой, уламывал того выйти в подъезд, сулил выпивку и знакомство с настоящим художником, понял? И вот там-то, в подъезде, возле воняющего помойкой и средством от тараканов мусоропровода, помятый со сна Подгора и сделал всем пацанам наколки, ловко управляясь с портативной и трещащей, как газонокосилка, татуировочной машинкой. Кровь он стирал смоченной в водке полотняной салфеткой, прихваченной из стекляшки, и заботливо предупреждал: «Если загноится, я не виноват. Тут антисанитария». «Херня, братан!» — радостно говорили ему все по очереди. «Зараза к заразе не пристает!» когда вся компания стала счастливыми обладателями кельтских крестов, Володя вдруг посмотрел на Олега. «Братуха, а ты?» «Сапожник без сапог», — заржал Чернявый. Олег посмотрел на лица окружавших его таких милых и добрых людей, «ну как откажешь?» и расстегнул рубашку. «Кали!» Так его грудь слева украсил заключенный в круг неровный крест с завитульками, изображающими резьбу. Скосив глаза, Олег увидел только темное пятно. Без зеркала увидеть татуировку было практически невозможно. Осторожно, одним пальцем Сотников прикоснулся к краю рисунка и зашипел от боли. Кожа вокруг татуировки воспалилась, и даже легкое прикосновение вызывало сильную боль. «А если и правда заражение?» — вслух сказал Олег, посмотрел на свое искаженное гримасой страха лицо, и ему сделалось стыдно. Решительно повернув вентиль змею, он взялся за мыло, и тут из лейки на него хлынула вода, ледяная настолько, что ее струи обжигали кожу. Сотников заорал, выскочил из-под душа, зубы стучали, кожа покрылась пупырышками. «Ничего себе помылся!» — прошептал он, глядя на весело посверкивающий поток воды. Впрочем, выбора у него не было, и, вздохнув, Олег принялся яростно намыливаться, стараясь не затронуть левую сторону груди с дурацкой татуировкой. В рубку он вернулся посвежевшим, хотя и изрядно замерзшим. Эльгара меланхолически смотрел в окно. «Чайку бы сейчас», — сказал Сотников. «Не время, амиго. Помолчи». Капитан явно был не расположен к диалогу, и Олег молча уселся на край подиума с арфой. Несмотря на холод, его клонило в сон. Зевнул. Олег начал пристраивать голову на сложенных на коленях руках. «Это от высоты», — вдруг сказал Эльгара. «Кислородное голодание». «В смысле?» — не понял Сотников. «Мы сейчас идем на 25 километрах», — лаконично объяснил капитан. «Стратосфера». «Да ладно», — не поверил Олег. «Разве дирижабли могут подниматься так высоко?» «Обычные, наверное, нет. А сияющий ангел может. В этом мое главное преимущество». Усы капитана стопорщились, блеснули зубы. Улыбка Эльгара напоминала оскал. «Здесь меня никто не достанет. Ни самолеты пограничников, ни сурганские цепелины. Никто». «Но на такой высоте вообще же нечем дышать». Припомнив виденных по телевизору летчиков в шлемах с кислородными аппаратами, усомнился в словах капитана Олег. «Люди даже на Эверест поднимаются с кислородными баллонами, а там высота в 2 с лишним раза меньше». «Во-первых, не все, амиго. Месснер ходил на Эверест без кислорода». Эльгара вытянул ноги, с хрустом потянулся. «А во-вторых, это на Земле. В центруме, как видишь, дышать на высоте вполне можно. Особенность местной атмосферы». «А еще какие особенности тут есть?» Осторожно поинтересовался Сотников. Слово «центрум» он взял на заметку, но решил пока не форсировать свое любопытство. Эльгара мог в любой момент замкнуться и прервать разговор. «Чтобы рассказать обо всех, суток не хватит». Капитан зевнул, прикрыв рот ладонью. Олег заметил, что на кончиках пальцев его белых перчаток нашиты круглые металлические бляшки. «Главное, тут нет привычных материалов. Любой пластик, пластмасса, полиэтилен — их производные тают в течение нескольких часов. Молекулярная чума — проклятие этого мира». «А как тогда?» — начал Сотников, непроизвольно оглянувшись. До него дошло, почему все в дирижабле сделано из металла. «Как тогда все работает? Ну, приборы всякие, провода, изоляция». «Так и работает, без пластмассы. Нефть, кстати, молекулярная чума тоже уничтожила». «То есть вы хотите сказать, что этот дирижабль, он без электричества?» — уточнил Олег. «Электричество тут есть в накопителях. Эльгара кивнул на медные казенники стеклянных цилиндров, торчащих из стен. «Ты слышал о Тесле? Считается, что он придумал получать электроэнергию из воздуха, а на самом деле это идея Эрре Осса. Не понимаешь?» Олег помотал головой и поморщился от боли в затылке. «Атмосфера трется о землю, амиго», — сказал Эльгара. «Как расческа о шерсть. Остается только собрать получающееся электричество в накопителе. Но эта артиллерия, она никак не связана с управлением». «Артиллерия?» «Перестань все время переспрашивать, амиго», — рявкнул вдруг Эльгара и легко поднялся. «Уясни одну простую вещь. Ты очутился тут случайно. Я взял тебя с собой, потому что мне интересно, как ты сумел открыть такой большой портал. Мы с тобой сейчас заключим сделку, взаимовыгодную для нас обоих. Я приведу тебя в порядок, накормлю, подлечу, а ты попытаешься повторить то, что сделал в своей Москве перед тем, как оказаться на сухих пустошах. Для тебя это единственный способ вернуться домой. Имей это в виду». «Сделка — это когда люди хотят что-то получить и что-то дать взамен», — отважно произнес Олег. «Вам от меня нужен этот портал. Кстати, для чего? И что получу я взамен?» «Не порти впечатление о себе, амиго». Эльгара подошел к Сотникову и навис над ним, словно статуя командора. «Я не люблю тупых. Я уже сказал, ты сможешь вернуться домой». «А вдруг у меня не получится?» «Тогда ты станешь обычным потерянцем», — пожал плечами капитан. Его плащ заскрипел, полированная коробка на боку качнулась. «Судьбу не выбирают, амиго. Каждый человек просто щепка в мутном потоке бытия. Все зависит от того, куда тебя зашвырнет этот поток». «О, да вы философ!» — засмеялся Сотников. «А ты осмелел, амиго». Нахмурившись, Эльгара с угрозой посмотрел на Олега и прошел к арфе. «Посмотрим, как ты запоешь, когда мы прибудем в Орлиное гнездо».